Никто не станет убивать людей из-за каких-то птиц. Я уже слышал это от других. Я возразил. В этом деле есть только одна связующая нить — аисты. Не знаю, куда заведут меня эти птицы. Мне непонятно, почему вся их дорога усеяна трупами. Но эта жестокость, не знающая границ, должна подчиняться какой-то логике. Тут дело в деньгах. Какие-то темные дела между этими странами. Несомненно, — ответил я. Макс Бем занимался незаконной торговлей. Какой? Пока не знаю. Может, алмазы или слоновые кости, или золото. Во всяком случае, что-то из того, чем богата Африка. Дюма, инспектор, занимающийся этим делом, уверен, что это драгоценные камни. Думаю, он прав. Бем не стал бы заниматься контрабандой слоновой кости. Он резко выступал против истребления слонов в Центральной Африке. Что касается золота, то оно практически не встречается на маршруте миграции аистов. Остаются алмазы из Центральной или Южной Африки. Макс Бем был инженером и работал в этой организации, но тайна по-прежнему не раскрыта. Швейцарец ушел на пенсию в 77 году. И с тех пор в Африке ни разу не был. Он занимался только аистами. Да, Сара, я действительно ничего не знаю. Сара зажгла сигарету и пожала плечами. Я уверена, что у тебя есть какая-то версия. Я улыбнулся, это правда. Я предполагаю, что незаконная торговля продолжается, и что аисты служат курьерами. Посланцами, если угодно. Вроде почтовых голубей. Они перевозят послания в колечках. В каких колечках? В Европе орнитологи закрепляют на лапках птиц специальные колечки, где указаны дата и место рождения особи, или дата и место ее отлова, если речь идет о диких птицах. Думаю, колечки Бема содержат совсем другую информацию. Какую? Такую, за которую вполне могут убить. Райко до нее докопался. Твой брат, я думаю, тоже. Идду, наверное, даже расшифровал содержание посланий. Отсюда его возбужденное состояние и надежда получить большие деньги. В глазах Сары на секунду вспыхнул огонь. Она выдохнула очередную струю дыма, но промолчала. На мгновение мне почудилось, что она вообще обо мне забыла. Потом она встала. «Луи, сейчас твои главные проблемы не в небе. Лучше спустись на землю. Если ты по-прежнему будешь витать в облаках, тебя прикончат, как шакала». Она натянула джинсы и майку. «Пойдем-ка со мной». Снаружи солнце уже сдавало свои позиции. На горизонте, в теплом воздухе, колебались очертания холмов. Сара прошла через сад и остановилась на полпути между домом и сарайчиком Иддо. Она отодвинула ветви маслины и смела пыль. Я увидел брезент. Сара ухватилась за него и скомандовала: «Помоги мне». Мы сняли ткань, под ней оказалась крышка люка. Я сегодня раз 10 проходил мимо этого места. Сара сдвинула доску, и открылся целый арсенал. Автоматы, пистолеты, боеприпасы. «Запасы семейства Габбаров», — объявила Сара. «У нас всегда было оружие, но Иддо достал себе другое. Автоматические винтовки с глушителем». Она встала на колени и вытащила пыльный мешок из-под клюшек для гольфа. Схватила его, встряхнула и сложила туда оружие и боеприпасы. «Вот так!» — воскликнула она. Мы сели в мою машину и поехали мимо Фишпонс. Полчаса спустя мы оказались в пустыне, утыканной черными скалами и чахлыми кустарниками. Под ногами у нас валялись тонны мусора и отбросов. Повсюду стоял тошнотворный запах. Мы находились на свалке, куда вывозили отходы из кибуцев. У меня за спиной что-то лязгнуло, и я обернулся. Сара стояла на коленях. Она проверяла оружие, разложив его перед собой. Она улыбнулась и заговорила. «Эти два автомата израильского производства. Автомат УЗИ и автомат Галиль. Самые лучшие в мире. Они гораздо современнее калашниковых и всяких там М-16». Сара достала коробку боеприпасов и показала мне пули, длинные и заостренные. Они стреляют патронами 22-го калибра, как обычные охотничьи ружья. Только оболочка патронов стальная, и заряд в них мощнее. Сара вставила магазин в Галиль и показала мне оружие сбоку. Вот здесь есть два положения — одиночная и автоматическая стрельба. В положении автомат ты можешь за несколько секунд сделать до 50 выстрелов. Сара повела стволом, словно выпуская длинную очередь. Потом положила автомат. Пойдем дальше. Пистолеты.